Глава 33. Я смотрела в светящиеся глаза Доги и послушно повторяла за ним сложные и красивые слова, но никак не могла поймать ощущение, которое тронуло мое сердце при произнесении «Хэйян». Наверное, я не способна к этому методу связи. Зажмурившись, я все равно видела световые пятна невероятных радужек дракончика. Не знаю, в чем причина. Может, мой Wi-Fi не те волны выпускает. Но один раз все же получилось, — настаивал Догги. «Значит, дело в другом». «Передохну немного», — устало сообщила я и уселась на шкуру. Закутавшись в покрывало, глянула на дыру в потолке. «Ты уверен, что там не может быть выхода?» «Оставался бы я тогда в стене», — обиженно поинтересовался он. «Да, прости». Понурилась я, но тут же встрепенулась. «А ты порталы умеешь открывать?» «Хозяин оборвал мою связь с Илтас», — мрачно напомнил дракончик. «Кстати, об этом». Я придвинулась к нему. «А почему Ади сделал так?» Взгляд Доги будто потух, и комната погрузилась в темноту. «Если не хочешь, не отвечай», — поспешно добавила я. «Я помог Куаре», — вздрагивая шепотом, признался он. «Эрике?» — обрадовалась я. Почему-то эта новость меня взбодрила. Я вспомнила, что Ади уже пытался обманом получить жену, но у него ничего не вышло. И сейчас обломается. Поджав губы, твердо решила я. Как выбраться, еще не придумала, но обязательно сделаю это. На моей стороне уже есть союзник. Пусть язык илфикииров мне пока не дается, нельзя отчаиваться. Когда перед носом захлопывается дверь, где-то открывается окно. Выход точно есть, главное понять, какой. И вовремя воспользоваться шансом. И тут появился он. Ади бесшумно, как серокожее привидение, встал передо мной. Я невольно вздрогнула и сжалась, испугавшись за маленького дракончика. Илфикир глянул на застывшего Догги, но и бровью не повел, будто ему было плевать на освобождение наказанного пленника. Страх отступил, и я так разозлилась на это бездушное чудовище с ледяным, как его голем и сердцем, что скрестила руки на груди и отвернулась. «Куара моя!» — осторожно позвал Ади, но я не пошевелилась. В голосе мужчины промелькнула тревога. «Почему ты не смотришь на меня? Больше не любишь?» «Никогда не любила», — ответила про себя. Вслух же холодно обвинила. «Это ты меня не любишь». «Почему ты так решила?» Сильнее забеспокоился Илфикиир. Я искоса глянула на Ади. Этого упрямого дракона невозможно убедить. Я смогу обрести свободу лишь хитростью. Вздохнув, я поднялась и, гневно глядя на мужчину, принялась загибать пальцы. Оставил меня надолго одну. «Хорошо, что собеседник нашелся. Но ты посмотри, как здесь грязно. Разве это место достойно жены Илфикиира?» Надув губы, я обиженно топнула. Ярко-синие глаза Ади расширились, кадык дернулся. Кажется, я нашла точку боли этого хитреца. Не зря упомянула о мусоре. «Верно», — едва заметно поморщившись, медленно произнес он. «Ты достойна жить в чистоте и роскоши». «Правда?» Выгнула я бровь. «А я подумала, что ты меня наказываешь за что-то. Вместо первой брачной ночи мне пришлось провести время в темнице». «Ты расстроена?» — осторожно уточнил Ади. «Я?» — хохотнув, указала на себя пальцем и выкрикнула, подражая киношным истеричкам. «Да я в ярости! Было б что разбить, сделала бы это!» «А твою голову?» — едва сдерживая смех, добавила про себя. Судя по вытянувшемуся лицу Илфикиира, он отчаянно жалел, что заставил меня находиться в неидеальном и грязном месте, но при этом боролся с собой, не желая выпускать отсюда. Я решила надавить еще сильнее. «Ах!» — глядя на свою ладонь, добавила в голос слезные нотки. «Мои руки такие черные, как у нищенки!» Ади сжал пальцы в кулаки, но все еще крепился. Тогда я пустила слезу. «Смотри, из-за тебя я ноготь сломала». Этого он не вынес. Схватил меня за запястье, открыл портал. Обрадовавшись, я успела подхватить маленького дракончика до того, как Илфикир шагнул из темницы в большую просторную комнату. Зеркальный пол здесь сверкал чистотой и отражал свет парящих под потолком синих магических шаров. В стороне от большого окна, за которым светлел рассвет, стояла огромная кровать. «Ой», — запоздала и испугалась я. Зря напомнила о первой брачной ночи. Но, к счастью, Ади и не думал об этом. отпустил и даже брезгливо отряхнул руки, чем спровоцировал меня на довольную усмешку, а затем кивнул на дверцу. «Ванная готова. Догги поможет тебе. Но не надейся сбежать, этот дракон лишён магии». Я театрально выгнула брови и ахнула со всем старанием. «Почему ты думаешь, что я брошу тебя, любимый?» И тут же заулыбалась. «Ты поэтому оставил меня в том странном месте? Не волнуйся. Такого, как ты, я больше нигде не найду». «И не солгала же», — довольно подытожила про себя. «Поторопись», — опасливо выглядывая в окно, приказал Адий. «Пока ты приводишь себя в порядок, я прикажу слугам подготовить для Куары достойную комнату». Снова запрячет куда-нибудь. Послушно направляясь к дверце, догадалась я, и перед тем, как закрыться с Догги, внимательно посмотрела на Илфикиира. «Ими точно меня ищет. Надо найти способ сообщить Хэйану, где я». Адий, будто ощутив мои намерения, обернулся и поймал мой взгляд. Я же в ответ послала ему воздушный поцелуй и захлопнула дверь. «Вот он, мой шанс».